Глава 14. Кассиус проснулся в отличном настроении где-то ближе к обеду. Умылся, оделся, загримировался уже под осточертевшего курьера и спустился вниз. Обычно пустой в это время общий зал был полон. Люди пили, шутили, радостно что-то орали. Пухлая помощница хозяина таверны носилась как маленький метеор между кухней, погребом и посетителями. Сам хозяин занят был ровно тем же самым, разве что двигался все-таки помедленнее. Кассиус отловил ближайшего горожанина с большой кружкой пива. «Слушай, друг, что случилось?» «О, а ты еще не знаешь?» — обрадовался подвыпивший мужик. «Сейчас расскажу. Праздник! Сегодня самый большой праздник!» «До дня Пресветлой Фортуны далеко». «Да при чем тут боги? Судья сдох! Наконец-то!» «Сгорел, паскуда, вместе со всеми своими прислужниками!» «И как же об этом узнали?» — равнодушно уточнил юноша. «Да как так?» Мужик сделал здоровенный глоток. «Зарево полночи было с той стороны. Уже на рассвете самые любопытные пошли к поместью. Стучали в ворота, никто не открывает. Ну, перелезли через забор, а там трупаков полно. Всех слуг перерезали, поместье сожгли». Еще прямо перед ним, говорят, толпа порубленных воинов лежит. По кускам. Нога там, рука там, и головы тоже где-то рядышком валяются. В плащах таких странных. С рисунком башки то ли лисы, то ли волка. Мужики поговаривают, что то вообще были чародеи заезжие, что охраняли судью. И кто-то же их всех покрошил. «Здорово, служивый!» — подскочил хозяин. «Чего тебе? Завтрак, как обычно?» «Нет, давай, собери припасов на пару дней, и поеду я». «Ну да», — понятливо кивал хозяин. «Нет, судьи, значит, кончился твой отпуск. Сейчас все притащу». Уже через час застоявшийся конь радостно цокал по дорожным камешкам, увозя его из Джемила. Но далеко впереди, загоняя лошадь, еще с раннего утра скакал гонец, отправленный родом куриаций в имперскую канцелярию. О смерти судьи в их городе они обязаны были известить императора. Но первым донесение получил не император, а главный сыщик. Один из его помощников успел перехватить письмо и рванул напрямую к собственному начальству. «Господин Деметр, вот донесение от рода куриациев!» — протянул он запечатанный конверт. «И что там?» «Не могу знать, запечатанный он», — вытянул помощник. «Ты и не знаешь? Думаешь, я не в курсе, как ты подделываешь чужие печати на письмах? Свечки, горячий пар и кусочек нового сургуча. Ну так что там? Еще одного судью убили. Амунди Сервий». Главный сыщик сжал зубы до хруста. Потом обреченно вздохнул, расслабился. «Уже третий. Император меня точно убьет». «Нас, господин», — поправил его помощник. «Да, нас». «Ну, похоже, выхода нет. Уходи с Марсалием. Встретимся через месяц. Понял, где, да? А дальше что? В Кардвинию?» «Нет», — задумчиво поджал губы главный сыщик. «Пока подождем. Сдается мне, не в этом беглом корте дело. Амунди охраняли 12 чародеев Красного Волка. Плюс еще двое старых охранников. Да они б его на ленточке порезали, если бы он напал один. Значит, кто-то ему помогает. Подождем, да». «Ты еще тут?» Проводив взглядом помощника, сыщик оглядел свой кабинет. Ухватив объемную сумку, часть документов он засунул туда, еще несколько бумаг он сунул в потухший камин и поджег их. Перемешал оставшиеся документы на столе, чтобы пришлось долго разбираться в них, и, накинув дорожный плащ и прихватив сумку, тщательно запер за собой кабинет. Кивнув страже на входе, он быстрым шагом двинулся в глубины Синоны и исчез в бедном квартале. Спустя полдня поднялась суета, забегали стражи и рядовые сотрудники. Но главного сыщика найти никто не мог. Тот как сквозь землю провалился вместе с его двумя помощниками. Каменный проход, ведущий под особняк Лаврентия Вентурия, в отличие от многих других, буквально блистал чистотой. Ни паутины, ни пыли. Сейчас по нему шагал человек в маске. Пройдя где-то половину, он раздраженно хлопнул себя по голове, остановился и снял надоевшую маску. Засунув ее в широкий карман, он помассировал уставшее лицо, встряхнулся и снова пошел вперед. Несколько раз коридор петлял и, наконец-то, вывел к деревянной лестнице. Поднявшись наверх, человек не стал сразу открывать дверь перед ним. Сначала он заглянул в специальную смотровую щель. И лишь потом, убедившись, что в помещении никого нет, распахнул дверь. Новое помещение оказалось рабочим кабинетом. Бумаги и письма на столе, кресло, несколько портретов на стенах и два стула. Вот и вся обстановка. Мужчина устало рухнул в широкое кресло и пару минут просто лежал, запрокинув голову на мягкий подголовник. Потом выпрямился и позвонил в колокольчик, лежавший на столе. Тут же скрипнула дверь, и внутрь заглянул слуга. «Что изволите, ваше высочество? Позови Келси». Слуга исчез. И вернулся, приведя с собой мужчину. В роскошных одеждах, слегка запачканных пятнами вина и каких-то блюд. Легкая рыжинка в длинных волосах и щегольски выбритая рыжая борода. Сидящий в кресле встал и подошел ближе. И оказалось, что эти два человека выглядят абсолютно одинаково. Тот же рост, то же лицо, прическа, борода — все совпадало. Кроме выражения лица. Пришедший в роскошных одеждах был расслаблен и улыбался. Да и еще от него изрядно тянуло вином. Сидевший же в кресле был собран, трезв, и пахло от него вовсе не алкоголем, а бумагами и чернилами. «Что сегодня, Келси?» «Как обычно, ваше высочество», — с легким поклоном ответил его двойник, стягивая с себя верхнюю одежду. «Все было очень вкусно». «Да, меня развлекали две отличные женщины. Эх, какие у них попки, мечта, да. Ну, я их тоже развлек. В общем, все довольны, я вас не посрамил». Закончив раздеваться, он накинул новую, неброскую одежду, висевшую на стуле. Поклонившись еще раз, он вышел. «Ваше высочество, вас дожидается какой-то мужчина. Я ему, конечно, сказал, что вы отдыхаете и не намерены принимать никого». Но он настаивал, сказал, что будет ждать столько, сколько нужно, хоть сутки. Выгонять его я не решился. И как он выглядит? Обыкновенно, — пожал плечами слуга. Худой, высокий, похож на какого-то мелкого чиновника. Я его точно никогда раньше не видел. Ладно, давай, пригласи его сюда, но сначала охрану. Слуга вышел. Лаврентий сел в кресло и вытащил из стола бутылку с вином и стакан. Отпил немного прямо из бутылки, пополоскал рот и выплюнул в сторону. Поставил вытащенное на стол, быстро переоделся в оставленную двойником одежду, а свой комплект засунул в ящик стола. Пара охранников-чародеев зашли в комнату. Поклонившись, они разошлись по углам и замерли, как статуи. Послышался звук шагов. Хозяин кабинета откинулся на спинку кресла и принял максимально расслабленный вид. Легкая, глуповатая улыбка пьяного человека завершила образ. Едва слышно скрипнула дверь, впуская нового посетителя. «Добрый вечер, ваше высочество. Меня зовут Дометр. Я бывший главный следователь». Лаврентий собрался. Образ пьяного, довольного жизнью человека слетел, как луковая шелуха. «И зачем вы пришли ко мне?» «Я ушел со своего поста, потому что хочу жить. Сейчас меня уже, наверное, ищут по всей столице. После смерти третьего судьи подряд император в любом случае казнил бы меня». Хозяин кабинета задумался. Потом уже более осторожно уточнил. «И все-таки, почему вы пришли ко мне? Я всего лишь богатый человек, наслаждающийся своей жизнью». Дометр с улыбкой покачал головой. «Не нужно так говорить, ваше высочество. Вы — сводный брат императора. Единственный, кто имеет по праву крови шансы на трон. К тому же, я, конечно, не знаю полностью ваших планов, Однако мне уже совершенно ясно, в течение полугода у нас будет новый император, и поэтому заранее предлагаю свои услуги. Поверьте, я буду полезен». Напряженная тишина, повисшая в комнате после слов Дометра, разлетелась в клочья от веселого смеха Лаврентия. «Нет, если, конечно, случится чудо, и мой императорский брат подавится насмерть, допустим, оливкой, то небольшие шансы есть. Хотя еще чего не хватало. Я и так неплохо себя чувствую». «Если вдруг все-таки случится, как вы говорите, чудо, вот тогда приходи», — махнул рукой Лаврентий и снова засмеялся. Не обращая на это внимания, Дометр покланялся и удалился. Тут же смех прекратился, а улыбка хозяина кабинета исчезла, как лед в пустыне. Ушли охранники, а Лаврентий все сидел в кресле, задумавшись. «Вот как, значит, еще один судья умер. Юный Корта оказался определенно опасным человеком. Ну, тем лучше. Но если сообразил один, значит, со временем догадается еще кто-то. А это уже плохо. Придется ускорить все планы». Тем временем во дворце буйствовал император. «Как? Как так?» — орал Анитил III, уничтожая письмо от куриациев. Клочки дорогой бумаги летели по всему залу. «Сволочи! Уроды! Твари вонючие! Паллары-павар их бы побрал, чтобы они все к Плутону провалились! Казнить! Четвертовать их!» Молочный цвет лица императора сменился багровым и постепенно приближался к лиловому. А правитель империи все продолжал орать, изрыгая новые проклятия и обещая кары земные. «Кого?» — прошептал несчастный слуга, доставивший этот конверт лично в руки императору. «Вот это, наконец, хороший вопрос!» — внезапно успокоился Анитил III. «Всех! Всех казнить! Всех, кто виновен!» «Значит так, кто привез письмо?» «Гонец от куриациев?» «Вот этого уродца казнить первым!» «Нечего приносить такие плохие новости своему императору!» «Дальше. Дометра так и не нашли?» «Нет, ваше величество». «Кто там остался главный?» «Значит, пусть считает, что назначил. Пускай дело примет его заместитель, помощник, помощник, помощника, да все равно кто!» «И найдут, наконец, этого головореза Корта! Схватить и доставить сюда мерзавца! Лично буду наблюдать за его казнью! И пусть заодно найдут Дометра! Наверняка они в сговоре, раз посмел сбежать! Да, и передай им там! Я даю месяц! Не 3 года, не 20 лет, а месяц! Не найдут? Пусть прощаются со свободой! У нас каменоломен хватает! Зачем мне вообще нужны сыщики, которые ничего не могут найти? Так ему передай!» Слуга покланялся и задом посеменил к выходу, чтобы не оскорблять императора, поворачиваясь к нему спиной. На следующий день под деревом, как обычно, сидел Лука, выпрашивая подаяние. Верная деревянная миска и недюжинный талант нищего помогали в этом, но все равно сегодня даже медяшки попадались редко. И тут сразу 3 серебрушки упали в миску. Лука моментально сгреб неожиданное богатство и поднял голову. «Спасибо за щедрость, господин. Нет уж, простым спасибо ты не отделаешься, Лука». Нищий внимательно вгляделся. Какой-то одноглазый немолодой курьер. Определенно он никогда раньше не видел этого человека. Но вот его голос... Возможно, он когда-то его уже слышал. «Мы встречались раньше, господин?» «Да, и несколько раз. Последний раз 1.5 месяца назад. Но давай к делу. Теперь меня интересует Гай де Адера, тоже судья». Нищий еще несколько мгновений вглядывался в лицо стоящего перед ним мужчины. «Мои поздравления, господин! Ваше искусство маскировки очень хорошее!» — искренне похвалил нищий. «Пока вы сами не рассказали о себе, я бы ни за что не узнал вас. А по поводу просьбы... «Вам не нужно торопиться. Мой господин приглашает вас к нему в гости через 2 месяца в 3-ю декаду. Ваш враг, его враг тоже, так что не нужно спешить. Если придете в это время, то сможете убить его с нашей помощью». «Вот как? Враг моего врага? Мой друг?» «Хорошо, я подожду». Нищий вернулся к своему привычному занятию, а Кассиус медленно побрел прочь, ведя за поводья коня. Помощь — это хорошо, вот только не мешает подстраховаться. Месяц спустя, императорский дворец. «Ваше Величество! Из города Нянья донесение! Говорят, там видели бунтовщика Корта. Просят прислать чародеев для его поимки». «Пошли! 20 человек пошли! И сыщиков с ними, ну, тех, кто остался после позавчерашнего. Пусть они там хоть полстепи перекопают, но достанут мне этого гада. И передаем, без этого ублюдка пусть не возвращаются». Сжав в кулак руку, Анител Третий потряс им над собой. «Я еще покажу, как опасно злить императора!» «Так точно, ваше величество. Покажете». Угодливо поклонился судья. «Еще род Лукреции устраивает завтра бал, и нижайшие просят императора почтить». «Я буду», — мгновенно расцвел император. «А его устраивает?» — протянул Анител Третий, вопросительно глядя на слугу. «Прекрасная вдова Алеста, как и прошлые 2 бала в этом месяце». «Определенно буду. Нужно же показать хрупкой даме, на чьих стальных плечах держится вся империя». Через неделю. Предместье города Униген. По запыленной дороге неспешно катила карета, а внутри сидели 4. 2 пожилых мужчины, одетых в роскошные шелковые камзолы, юноша в потертых одеждах бывалого странника и девушка в фиолетовом платье, усеянном мельчайшими камнями, отчего оно переливалось в солнечных лучах. Мужчины называли друг друга Кинсарин и дядюшка Феликс, и на протяжении всего пути развлекали юношу, рассказывая забавные случаи из жизни, шутя и просто обсуждая какие-либо темы. А девушка больше отмалчивалась, периодически кидая на юношу заинтересованные взгляды. Сам же юноша, нисколько не стесняясь, вел диалог с мужчинами. «Господин Октавиан Стремительный, мы с вами договорились? Так, стоп!» Жестко оборвал одного из собеседников юноша. «Давайте договоримся сразу. Мне уже слишком много лет, чтобы выслушивать эти восхваления и прочее словоблудие. Последние 70 лет я предпочитаю, чтобы меня называли просто по имени, ясно?» Все присутствующие закивали. «И нечего меня сравнивать с этими старыми пеньками, имперскими хранителями. Они еще молоко мамок сосали, когда я в одиночку уничтожил 70-тысячную армию из Айраратского царства». «А что за имперские хранители?» — с любопытством уточнила девушка. «Глория, ну ты что?» — укоризненно взглянул на нее один из мужчин. «Ты же учишься у мэтра Куарта». «Значит, это занятие я проспала», — мило улыбнулась девушка. 4 имперских хранителя — это 4 сильных и старых чародея, которые живут в императорском дворце. Они поклялись прадеду нынешнего императора беречь государство». «Вот-вот», — включился в обсуждение юноша. «Я же говорю, старые пеньки, обросшие мхом, вот кто они. Они даже выглядят, как мужчины лет за 40. А теперь взгляните на меня. Кто скажет, что я старше их? А я старше и прилично». «И почему так получается?» «Да потому что пеньки, они и есть пеньки», — возмущенно фыркнул Октавиан. «Быть чародеем — это стремиться к силе, познавать новое, путешествовать, сражаться. А они напрасно прожигают дар богов, сидя на месте и покрываясь мхом. Добрались до 3-го уровня и радуются. Как же! Могучий чародей! Обычные люди должны им кланяться. А сами потихоньку вырастают в землю и деградируют. Знаете, сколько таких, много возомнивших о себе, я убил?» Юноша кровожадно улыбнулся, машинально погладив рукоять огромного 1,5-метрового меча. «Вот поэтому мы и договорились. Я живу в вашем поместье не более 20 лет, в чем-то могу помочь в качестве платы за проживание, а дальше снова отправлюсь путешествовать». «Конечно, конечно! О, я вижу, мы уже подъезжаем. Вы были когда-нибудь раньше в Унигене?» «Нет, несколько раз собирался, но не выходило по разным причинам». «Тогда вам должно быть интересно. Униген часто называют первой столицей, но это не так. Он 2-я по счету столица империи. Первая столица Адана, сейчас она разрушена и находится где-то между Триром и Яньей. Еще Униген называет городом «тысячи дворцов». Каждый хоть что-то из себя представляющий род старается обзавестись тут имением. Дворец, особняк, дом, да хоть лачуга из трех палок с единственным одноногим сторожем-калекой. Потом, конечно, хвастаются, мол, да, конечно, есть дворец в Унигене. В действительности тут всего 436 дворцов. Все остальное — обычные дома, иногда очень даже скромные. Но дворцы тут заслуживают звания имений. Каждый — произведение искусства. Нигде в империи вы не найдете такой красоты. Сюда приглашают лучших архитекторов, живописцев, скульпторов. Я бы сказал, что тут настоящее сердце империи. Столица — это шумное сборище правителей вперемешку с чернью, и кого там больше, догадаться несложно. Но тут живут истинные потомки нашей великой империи. Карета катила дальше, проехав ворота города. Слева и справа от главной дороги высились монументальные дворцы, окруженные садами, полями, озерами. Здесь не принято было отгораживаться заборами, так что все было видно. Мужчины внутри кареты наперебой рассказывали о каждом здании, которое они проезжали. «Слева вон виднеется замок рода Саджори, одно из самых старых строений в городе, между прочим. Их предки приехали откуда-то с островов, поэтому видна характерная черта островитян — острые, слегка приподнятые края крыш. А справа владение Каминиев. Шикарный особняк, жаль, скрыт за стеной деревьев. Правда, последние 100 лет род стремительно нищает. Ходят даже слухи, что, возможно, они продадут свои владения в Унигене. Видите две статуи волков возле боковой дороги? Там живут пинарии, заядлые охотники и собачники. Их своры охотничьих собак самые большие в городе. Говорят, что основатель рода умудрился приручить стаю волков и наводил страх на целую область. Правда, потом какая-то мутная история случилась. То ли его загрызли собственные волки, то ли недруги убили и приказали растерзать собакам его труп, чтобы подумали на его питомцев. За давностью лет уже не узнаешь точно. Вон то невысокое здание, окруженное сотней белых колонн, имение Эмилиев. Их там реально сотня. Сам когда-то пересчитывал, не поверил. Законники уже несколько сотен лет трудятся имперскими чиновниками в разных городах. А следующее, наконец-то, наше имение. Карета свернула вправо и, покачиваясь на небольших ухабах, доехала последнюю сотню метров до очередного дворца. Невысокое по местным меркам трехэтажное строение отличалось фундаментальной шириной и тем, что, казалось, в фасад здания вмурованы высокие стрельчатые башни, возвышающиеся на один этаж над основным строением. Все это было облицовано розовым мрамором и частично укрыто каким-то вьющимся растением. Толпа слуг дождалась, когда люди выйдут из кареты, и прокричала: «Добро пожаловать в поместье рода Сицинии!» Не менее дружно поклонившись, слуги замерли, опустив глаза вниз. «Уважаемый Октавиан, будьте нашим почетным!» Говоривший мужчина сбился и замер, глядя на появившийся в десятки метров от них яркий синий овал, искрящийся по краям молниями. Все присутствующие тоже замерли, уставившись на эту диковинку. И только древний чародей, выглядящий как юноша, вздохнул, вытащил из ножен свой монструозный меч и направился к этому явлению. Выпрыгнувшее из овала животное, взвыв, кинулось к людям и развалилось напополам от горизонтального взмаха огромным мечом. А дальше из овала полез целый рой разнообразных тварей. Но чародей впереди настолько быстро двигался, что исчез из виду людей, и лишь иногда появлялось его остаточное изображение, разрубая очередное животное. Через пару минут красиво подстриженная лужайка перед поместьем была завалена кровавыми кусками тел. Овал сжался в точку, полыхнув напоследок яркой вспышкой, перебившей даже солнечный свет. Снова появился чародей, расслабленно опуская меч лезвием вниз. «Что это было такое?» — послышался дрожащий голос девушки. «Эта штука называется блуждающий портал», — пояснил чародей. «Я их уже встречал когда-то. Лет 150 назад или 170, не помню точно. Слышали про Белую крепость? Вот там чаще всего они возникают, переправляя через себя тучи тварей. Кстати, вон тех мелких с длинными хвостами поджарьте мне на ужин обязательно. Очень уж у них вкусное мясо. И дайте большую тряпку меч протереть. Хватит стоять столбами, все уже закончилось. Через 3 недели в подвале одного дома рядом с районом трущоб. Господин Девятый, император отправил еще 2 отряда чародеев Буксин и Тогру схватить Корта. Чиновники не подвели и честно отработали все деньги. Недели на полторы эти 2 отряда тоже недоступны. Хорошо, возьми вот эти конверты. Их нужно отдать имперским хранителям лично в руки. Что-то еще? Человек в маске покачал головой. Больше ничего. Единственное, что держи глаза и уши открытыми. Но через 3 дня тебя во дворце не должно быть, понял меня? Так точно. Тогда свободен. Дождавшись, пока за очередным посетителем закроется дверь, человек с маской на лице со стоном ухватился за голову. События приближаются к финалу, и все приходится лично контролировать, отслеживая любую мелочь. Голова просто пухнет от сотен разнообразных дел, которые нужно одновременно вести. Стук в дверь заставил отнять руки от головы и выпрямиться. Подчиненные должны видеть всегда бодрого начальника. После двойного стука в кабинет заглянул Лука. «Господин Девятый, я привел Корта и рассказал все, как вы и велели. Куда его поселить?» «Проводи его в заведение мадам Домники. Комнат там хватает, и его никто не обнаружит. И скажи, чтобы через 3 дня был готов, после полудня». Кассиус, загримированный под пожилого мужчину, шел за нищим Лукой. Теперь, когда во всех городах периодически мелькают сыщики, а его лицо легко узнает, наверное, несколько десятков тысяч жителей, остается только одно — маскировка. «Куда мы идем?» «В бордель, господин. Там у нас есть свои люди. Они обеспечат хорошим жильем и нормальной едой на некоторое время. Там вас никто не найдет, а даже если вдруг нагрянет какая-то проверка, вас выведут наружу тайными проходами. Надежное место». «Ну, как скажешь», — согласился Кассиус. «Мне, в принципе, все равно, где переждать несколько ночей. Значит, через 3 дня, да?» «Да-да, это точно. У вас будет возможность отомстить врагам. Мой господин гарантирует». «Не знаю я, кто твой господин, но поверю пока». «Вы не пожалеете», — серьезно глянул на него Лука. «Он не обижает тех, кто на него работает, и может дать все. Посмотрим». Дальше они шли молча. Спустя несколько бедных улиц показалось довольно уродливое здание. Впрочем, они подошли с черного хода. Возможно, с парадного этот дом — образец архитектуры и усыпан лепестками роз. Поневоле проводя взглядом полуголых девушек, попадающихся навстречу, Кассиус как-то упустил из виду, когда Лука подошел к дородной женщине, окруженной плотным облаком благовоний. «Да-да, конечно, я позабочусь об этом представительном господине», — окинула женщина сальным взглядом Кассиуса. «А если у него водятся деньги, то эти 3 дня останутся в его памяти самыми волнующими в жизни, я гарантирую». «Не нужно. Просто чистую, тихую комнату с окном. И немного нормальной еды, вот и все». Зарубил на корню возможность дополнительно на нем заработать юный чародей. Презрительно фыркнув, женщина все же проводила его к обещанной комнате. Оставшись, наконец, в одиночестве, Кассиус первым делом задвинул изнутри засов. Прочная дверь, мощные петли и надежный засов гарантировали, что просто так сюда не попасть. Потом юноша подал магию в глаза, оглядывая комнату. Особое внимание он уделил стенам, потолку и полу. Но все оказалось монолитным, без щелей или замаскированных проходов. Тогда он достал из сумки пищи и принадлежности. Стола в комнате не было, поэтому чернильницу пришлось ставить прямо на кровать, следя, чтобы она не перевернулась, а бумагу для записи прижимать к стене. Написав пару предложений, Кассиус аккуратно оторвал лишние части, стремясь сделать клочки бумаги с записью как можно меньше. Потом опять же положил на кровать, чтобы запись высохла. В нормальном кабинете он бы насыпал на письмо специальный мелкий сухой песок и тут же сдул его. Но сейчас пришлось ждать, пока бумага высохнет естественным образом. Вытащенный из той же сумки связанный почтовый голубь встрепенулся, увидев дневной свет. Кассиус придержал его, наматывая письмо на лапку и привязывая кусочком нитки. Открыл окно, выпустил голубя. Птица радостно захлопала крыльями, уносясь вверх. Закрыв окно, юноша уселся на кровать и привычно сосредоточился на своей магии. Ощущения тела моментально исчезли, осталось лишь тепло дара чуть выше бровей. Потянув энергию из-за грани, чародей напитал все тело. Но на этом не остановился и продолжил тянуть магию, спрессовав ее в новое хранилище. Уже седьмое по счету. Сначала, после Белой крепости, Кассиус смог поддерживать только одно хранилище. Но продолжал упорно тренироваться, чтобы добавить еще. И месяц назад случился прорыв. А помогло неожиданное открытие. До этого юноша формировал хранилище в случайном месте тела. Но после длительных тренировок заметил, что есть точка, где сформированное хранилище вообще не требует внимания для поддержания. Заинтересовавшись, стал уже целенаправленно искать подобные места и обнаружил еще 6 таких же. Эти места располагались по оси позвоночника. Закачав в них энергию, можно было больше не тратить внимания, чтобы удерживать. И даже более того, если постоянно закачивать в них энергию, то постепенно они как бы разрастаются и могут содержать ее больше. В первом типе хранилищ, придуманном еще в Белой крепости, получается сжать около половины резерва. И нужно всегда тратить внимание на его поддержку. Тогда как в новых 7 помещается уже около 2/3 в каждом. Получается, что за последний месяц Кассиус стал на порядок сильнее, ведь теперь он сможет сражаться гораздо дольше. Дольше, чем известные ему чародеи. Так что последний месяц юноша все свободное время посвящал развитию новых хранилищ. Ощущение, что скоро ему понадобится каждая капля силы, не отпускало. Да и несколько дней назад его начали мучить кошмары. Ничего толком вспомнить не удавалось, кроме того, что скоро что-то случится. Что-то плохое. Случись это еще полгода назад, Кассиус выбрал бы отступить, затаиться. Но не теперь. Осталось всего 2 кровника в живых. Некто, скрывающийся под личиной таинственного начальника дядюшки Луки, пообещал помочь разобраться как минимум с одним врагом, и юноша не хотел терять этот шанс, даже если ему это грозит опасностью. Смерти Кассиус не боялся. После всего, что случилось в Белой крепости, он уже привык к этому ощущению. Единственное, чего он боялся, это то, что умрет, не успев выполнить клятву. Императорский дворец, 3 дня спустя, раннее утро. Анитил III вяло поковырял серебряной вилочкой жаркое из соловьиных язычков, глотнул сока, потом закинул в рот пару виноградин. И тут в комнату, где завтракал правитель, зашел слуга. «Ваше императорское величество, в приемной ожидает глава рода Саджори. Он просит собрать малоимператорский совет и говорит, что у него есть новости чрезвычайной важности». «Что? Как ты сказал?» Ошарашенный Анитил III, услышав слугу, поперхнулся виноградом. С трудом откашлившись, император уточнил. «Глава Саджори? Сам пришел после того, как прятался от меня в Кардвинии 1.5 года?» Слуга кивнул. Император вскочил и начал нервно расхаживать по комнате, бормоча себе под нос. Слуга прислушался. «Да как так? Почему?» «Повара его побери, он сам пришел!» «Из Кардвинии? Из... Может быть, соседи решили напасть?» «Да нет, бред. У них армия почти втрое меньше. Я их раскатаю в тоненький блин. Еще и новые территории отхвачу». «Да они это и сами знают, не полезут». «А если они договорились с...» «Так!» — Анитил III повернулся к слуге. «Значит, повелеваю собрать малый императорский совет. На 3 часа дня сегодня. Оповести всех. И мне все равно, как они на него доберутся. Пусть хоть летят, мне плевать. Дальше. Глава Саджори сам пришел? Потребовал? Вот пусть теперь сидит, ждет. Ни еды, ни питья не давать. Пусть привыкает. Мало ли, как дела повернутся». «Приставь к нему стражей, чтобы уже никуда не делся. Все, свободен». По дворцу забегали слуги, курьеры и разбежались в разных направлениях предупреждать влиятельнейших лиц империи, что они должны явиться во дворец. Один из таких курьеров, проезжая по площади, спешился возле одного нищего, опирающегося на палку, и кинул ему монетку. Наклонившийся за деньгами поберушка расслышал: «Сегодня в 3 часа», после чего курьер вскочил в седло и поехал дальше. В 3 часа дня малый приемный зал был практически забит людьми императора, которые сидели на удобных кожаных диванах, расположенных полукругом. В центре полукруга на небольшом возвышении находился диван меньших размеров, обтянутый белоснежными шкурами снежного барса. Тут сидел император. По периметру зала стояли гвардейские стражи в доспехах и 6 чародеев. Еще 2 чародеев находились возле императора, слева и справа. 2 стражи вели главу рода Саджори. Учитывая то, что его сопровождали не слуги дворца с Геральдом, а воины-охранники, сразу было понятно отношение императора к нему. Сидящие на диванах начали перешептываться. «Гляди-ка, действительно Аврелий Саджори. Вот идиот, сам пришел. И не говори, сидел бы себе там, в другой стране, может, хоть жив бы остался. Да нет, он вроде что-то важное хотел сказать. Ха, важное, неважное, да без разницы, все равно повесят. Я бы поставил на четвертование». «Поддерживаю, 3 золотых на четвертование!» «Викторин, разбей!» «Стоп, господа, 3 золотых — это несерьезно. Давайте хотя бы по 1000 монет, а то вообще никакого азарта. Что я куплю за эти ваши 3 золотых? Не смешно?» «Ну, если настаиваешь, мне они пригодятся. Хоть и копейка, но...» Анитил III с улыбкой прислушивался к разговорам своих прихлебателей. Казалось, все в зале главу Саджори воспринимают как клоуна, пришедшего развлечь их. Высокий, тучный Аврелий обвел сидящих сузившимися злыми глазами и машинально поправил белокурую прическу. Приосанился. «Я попрошу несколько минут внимания!» Зычным, уверенным голосом обратился он ко всем в зале. «Ну, раз уж сам пришел», — пробормотал один из свора императора. «Действительно», — согласился Анитил III, и все в зале мгновенно умолкли. «Раз уж сам пришел, да еще так демонстративно созвал всех, говори, не стесняйся». «Хорошо. Как все уже наверняка знают, я был в Кардвинии. И то, что я узнал, не понравится никому. Нас ждет война. Я это узнал случайно». Внимание всех в зале прикипело к оратору. А тем временем возле входа в императорский дворец. «Стоять!» Зычно, слаженно гаркнула 4 стражей на входе перед странной группой вооруженных людей в масках. Без маски среди них был только один — сводный брат императора, Лаврентий Витурий. «Убить!» — коротко скомандовал аристократ. 2 стражей, стоявших спереди, выхватили мечи и направили их на группу, показывая, что готовы сражаться. Обычно безумцев, напавших на стражу дворца, не бывает, но 2-я пара, переглянувшись, вытащили длинные кинжалы и воткнули сзади в шеи своих товарищей, после чего с поклоном расступились. Группа зашла во дворец. Все попадающиеся люди теперь делились на 2 категории. Те, кто сразу же кланялся Витурию и тихо отходил в сторону, и те, кто быстро умирал. Все люди в масках оказались чародеями. Среди них был и Кассиус. И его мечи также собирали кровавую жатву среди дворцовых обитателей. Правда, резня не доставляла ни удовольствия, ни морального удовлетворения. Скорее, она воспринималась как досадная помеха. А вот Лаврентий наслаждался. Это было видно по расслабленному лицу, по взглядам превосходства, которые он кидал на выживших, по довольной улыбке. И в принципе все уже все понимали, вот идет будущий император. Только он мог осмелиться устроить резню в императорском дворце, не скрывая своего лица. Вот в коридоре сбоку показался медленно с достоинством идущий мужчина. Глянув на него накачанными магией глазами, Кассиус замер на мгновение. Перед ними был чародей, гораздо сильнее его самого, да и любого в группе вокруг Лаврентия. «Имперский хранитель, мы влипли», — прошептал один из магов в маске. Вентурий тоже увидел приближающегося чародея, но не испугался, а наоборот заулыбался, как будто увидел старого друга. «Господин Меркурий, мое почтение!» «И я приветствую тебя, юный Лаврентий!» «Все же решился!» Покачав головой, он не менее спокойно обвел взглядом группу чародеев, запачканных кровью, и, развернувшись, также неспешно удалился. Вентури оглядел своих людей, усмехнулся. «Запереживали, да?» «Не стоит. Имперские хранители хоть и очень сильные чародеи, но клялись защищать только империю, а не императора. На правителей нам плевать. Тот или иной их это не волнует, так что вперед. А то там бедняга Саджори уже, наверное, устал вешать лапшу на уши верной своре императора». Продвижение вперед превратилось в рутину. Кассиус и еще один чародей в маске вырезали всех попадающихся спереди. Остальные маги контролировали боковые проходы и тыл. В глазах обычных людей они казались злыми духами, мгновенно сближавшимися и забиравшими людей в царство Плутона. Несколько чародеев из охраны, попавшихся по пути, были мгновенно, практически без сопротивления, убиты. Они просто не ожидали, что здесь, в императорском дворце, на них нападет одновременно двое-трое вражеских чародеев. Пройдя почти весь путь, отряд остановился в неприметном закутке перед малым приемным залом. Чародеи в отряде Лаврентия по очереди восстанавливали энергию. «Готовы?» — спросил Вентури, оглядывая своих людей. «Значит так, когда заходим внутрь, убивайте всех, кроме императора и Аврелия Саджори. Это белобрысый такой мужчина, высокий и толстый. Он сейчас выступает перед толпой императорских шавок. Двое ко мне, будете защищать меня. Остальные вперед!» Малый приемный зал имел только один вход, так что его даже не нужно было перекрывать. Стражи возле дверей, поклонившись, расступились. Но двери в зал не открылись. Они разлетелись и повисли, перекошенные на петлях. А чародеи в масках с обнаженным оружием в руках и горящими желтым светом глазами ринулись вперед, убивая всех. Стоящий недалеко от двери Саджори замер изваянием. И первыми умерли стражи, стоящие за спиной Аврелия. Им незатейливо снесли головы, пробегавшие мимо Кассиуса, еще один чародей. Стоявшие в зале маги-охранники спохватились, и трое из них рванули на перехват ворвавшихся. Остальные, наплевав на аристократов и чиновников, окружили стеной еще ничего не понявшего императора. Кто-то начал подниматься с дивана, кто-то заорал с испугу. Основная волна атакующих ворвалась в толпу, нещадно убивая всех подвернувшихся под руку. Жирные тела прихлебателей валятся на пол. Вокруг мелькают отрубленные руки и ноги, хлещет кровь. Крики и стоны умирающих, вопли атакующих и ответные возгласы немногочисленных защитников. Во всем этом Кассиус выглядел посланцем Плутона. Мощным ударом ноги он проломил грудь попавшемуся несчастному, одновременно с этим дотянувшись правым мечом до головы недалеко стоящего другого. Прыгнув вперед, сбил с ног сразу двоих, умудрившись еще в полете нанести сразу 7 колотых ран двумя мечами. На пол падали еще живые, но гарантированно погибающие люди. Но юноша, уже даже не глядя на них, снова рванул вперед. Правый меч разрубил наискосок чернявого аристократа, в ужасе пытавшегося прикрыться пустой рукой, а левый высек искры, парируя удар попавшегося навстречу императорского мага. Воспользовавшись инерцией, Кассиус присел, одновременно разворачиваясь вокруг своей оси, и подрубил ближнюю ногу зазевавшегося врага. Добить не успел. В это время подскочивший союзник воткнул ему длинный меч в грудь. Уже умирающий маг из последних сил, не желая погибать просто так, ухватился обеими руками за острое железо. И пока союзный чародей вырывал меч из рук умирающего, пронзительно свистнула сабля, разрубая до позвоночника бок союзника. Второй, добивающий удар, успел отбить Кассиус и вступил в схватку с владельцем сабли. Тот оказался очень быстр, да еще и вовсю использовал преимущество длинного оружия, не подпуская к себе юношу. Кассиус успел парировать 5 ударов сабельщика, когда ситуация вновь изменилась. К нему подошла подмога. Новый союзник орудовал огромным длинным мечом, длина которого как бы не превышала рост самого владельца. Сабельщик попросту не мог принять ни одного удара. Он мог только уклоняться от более тяжелого оружия. Если бы он осмелился парировать хоть один удар, тут бы сабле и пришел конец. Кассиус воспользовался отвлекающим фактором сполна. Он прыгнул наискосок от противника и в финальной точке оттолкнулся обеими ногами от дивана, Диван со скрежетом отъехал в бок, а вот Кассиус оказался прямо за спиной сабельщика и попросту перерубил пополам надоедливого врага, пока он не успел сориентироваться. Последних императорских прихлебателей добивали. Остался только сам император в кругу магов-телохранителей. И за спиной бледного и мокрого от страха Анитила Третьего юноша с изумлением разглядел Гая. Похоже, глава рода Деодера изначально был рядом с императором, а потому попал внутрь кольца охранников. «Я убью вас, твари!» Дикий рев вырвался из горла Кассиуса, когда он увидел сразу двоих главных виновников гибели отца и опалы рода Корта недалеко от себя. Наплевав на все, он запитал тело почти максимальным количеством энергии и рванул вперед. 20 шагов исчезли в один миг. Императору и Деодеру вообще показалось, что один из чародеев маски заорал и мгновенно перенесся к кольцу их защитников. За кратчайший миг Кассиус набрал настолько чудовищную инерцию, что снес с ног сразу троих магов перед императором. Их откинуло на их же товарищей. Несмотря на то, что вокруг еще хватало защитников, Анитил Третий и Гай оказались в пределах досягаемости мечей Кассиуса. И юноша свой шанс не упустил. Бешеная мельница раскрученных до запредельных скоростей коротких мечей раскрошила, уничтожила тело императора, раскидав кровавые ошметки на охранников, и Корта вонзил оба меча в грудь Деодера. Императорские маги оторопели, а Кассиус сорвал с себя маску и наклонился к умирающему. «Узнаешь, сволочь? Мой отец обещал, что вы умрете, и я уничтожил вас всех!» прошипел юноша, наклонившись к смертельному врагу своего рода. В широко распахнутых глазах появилось изумление напополам с пониманием, и они потухли. Имперские маги, после того, как увидели гибель императора, рванули во все стороны, пытаясь спастись. Как оказалось, клятва вечного служения императору немногого стоит. Только один из них, наплевав на себя, атаковал убийцу своего господина. Но в его атаках не было жизни. Казалось, он уже похоронил сам себя заживо. Отбив несколько умелых ударов, Кассиус придержал мечом оружие врага после неудачного выпада и скользнул вперед. Мелькнуло жало меча, впиваясь в горло врага, как ядовитая змея. Последний противник закрыл глаза. Пару раз вздохнув, Кассиус огляделся. Практически все уже было кончено. Осталось всего несколько пытавшихся сбежать охранников-магов. И сейчас они поодиночке отбивались от двоих-троих чародеев, пришедших вместе с Кассиусом. Еще несколько человек ходили и методично добивали выживших простых людей. Юноша постепенно снова напитывал тело энергией, стараясь снять усталость прошедшей схватки, и постепенно шагал вперед к выходу. А его все еще загораживал Витурий с парой чародеев, и еще пятеро магов ненавязчиво, вроде бы случайно, смещались к выходу, продолжая оставаться между Кассиусом и единственной дверью из зала. Когда до цели осталось уже недалеко, семеро чародеев стали стеной перед ним. «Стой!» — скомандовал Витурий. «Ты зачем убил императора?» Кассиус презрительно усмехнулся. В принципе, все уже было ясно. Сейчас Лаврентий будет обвинять его в невыполнении приказа и попытается избавиться от него. «Ты знал, что Анитил Третий и Гай Деодора — мои кровники. Ты пригласил меня сюда, обещая возможность отомстить моим врагам. И ты у меня спрашиваешь, почему я его убил?» Несмотря на то, что все было понятно, ненависть вскипела в юноше. Ясно как день, что Витурий бы все равно не пощадил императора. Так какая разница, кто именно убил его? Тем более, зная о взаимной ненависти, они все равно пригласили его. «Я ведь не хотел его убивать!» Артистично воскликнул Лаврентий. «Я хотел лишь заставить его отречься от престола, но ни в коем случае не убивать. Он ведь мой сводный брат, родная кровь! Но кто же знал, что со мной в императорский дворец прокрадется безумный убийца Корта?» Витурий задумчиво прижал палец к губам, потом опустил руку. «Да, именно так я и скажу. Звучит-то неплохо, верно? Убить его!» Отголоски недавней безумной ярости снова промелькнули в глазах юноши. Коротким движением, воткнув оба меча в лежащее перед ним тело, он запустил обе руки накрест в широкие карманы. Выхватил оттуда охапку метательных игл, швырнул их веером в приближающихся бывших союзников, а теперь врагов. Кто-то отмахнулся от заостренного железа, кто-то коротко ругнулся, скривившись и вытащив их, но особого вреда они не приносили. А Кассиус очень быстро расшвыривал весь свой запас игл, метая их десятками во все стороны. Даже Витурию не повезло. Одно из нелепых орудий безумного убийцы Корта проскользнуло мимо телохранителей и вонзилось в руку нового императора. Но игла вонзилась неглубоко, практически на излёте, так что Лаврентий лишь улыбнулся и двумя пальцами вытащил ее. В итоге Кассиусу никого так и не удалось серьезно ранить своим необычным оружием. Тогда юноша снова выхватил мечи, и завертелась новая схватка уже с заранее известным концом. Полтора десятка чародеев против одного. Исход не вызывал сомнений. Кассиус ужом вертелся, отражая удары со всех сторон. Об атаке он и не помышлял. Некогда. Получая удары со всех сторон, он каким-то чудом обзаводился новыми порезами вместо смертельных ран. Но такое везение не могло длиться слишком долго. Заблокированный сразу с трех сторон, на него, после богатырского замаха сбоку, обрушился огромный длинный меч, еще недавно сражавшийся вместе с ним. Чудовищной силой удар, несмотря на блок обеими мечами, отшвырнул юношу, как невесомого, на десяток метров назад. Лаврентий довольно улыбнулся. Еще немного, и убийца предыдущего императора умрет. Он, как новый император, не мог оставить в живых того, кто лично зарезал его царствующего сводного брата. Проливший кровь императоров недостоин жизни. Да и настолько талантливый юный чародей может очень быстро вырасти в силе. Кто знает, что ему может прийти в голову через десяток лет. А обида на императорскую семью у него большая. Внезапно место, куда должен был приземлиться Кассиус, вспыхнуло синеватым светом, и возник голубой овал блуждающего портала. И тут же в него влетел юноша. А потом из овала начали выскакивать разнообразные твари, и чародеи уже отбивались от них. Впрочем, такое количество магов легко уничтожило всех прибывавших чудовищ. Так что, когда портал исчез, ни один чародей не был даже ранен внезапным нападением. «И что это было?» — спросил стоявший возле двери Саджори. «Не знаю, но нам это на руку», — воодушевился Лаврентий. «Значит, слушаем все. Никакого Корта не было. На всех, кто тут был, напали неизвестные твари. Они же убили императора. Запомнили?» «Я знаю, что это за твари. Такие нападают в районе Белой крепости», — проронил один из чародеев, стаскивая с головы окровавленную маску. Под ней оказался Мамерк. Раздраженно прижав к шее руку, он отдернул ее, обращаясь к стоящему рядом. «Слушай, глянь, что у меня на шее. Жжется сильно». Сразу несколько человек глянули на него. На шее у Мамерка был длинный, но не глубокий порез. Вроде бы обычная рана, но ее края были насыщенно фиолетового цвета, как и открытая плоть, выглядывающая сквозь разрез. «Это тебя так какая-то тварь?» — сочувственно спросил кто-то. «Да нет, там меня Корто поцарапал своей зубочисткой». Глянув туда же, Витурий побледнел и начал закатывать рука в своей рубашке. Но рубашка была сделана из тонкого, но очень прочного шелка. Тогда он, зарычав от досады, напрягся и одним движением разорвал ее. На запястье была царапина такого же фиолетового цвета. Новоиспеченный император повернулся к ближайшему чародею. «Ты! Доставай меч и руби вот сюда!» — показал он на собственную руку, отступив на ладонь вверх от пореза. «Ваша императорская...» «Быстро!» — сорвался на крик Лаврентий. «Я сказал, руби! Вот сюда!» Пожав плечами, чародей выполнил приказ. «Ах!» — заорал новоиспеченный инвалид, зажимая обрубок руки между колен. Немного придя в себя, он скомандовал дрожащим голосом. «Перебинтуйте меня! Быстрее, бездельники! А то я истеку кровью!» Еще раз пожав плечами, тот же самый чародей, что и отрубил руку, оторвал от собственного камзола полосу ткани и начал бинтовать руку. А новый император, бледный от боли, закусил губу, чтобы не сорваться на скулёж. И внезапно он увидел, как на него смотрят окружающие, как на больного. «Вы думаете, я сошел с ума?» — сорвался Лаврентий. «Да вы просто куча идиотов! Это яд! Понятно вам, ослы? И я знаю его симптомы! Это смертельный яд! Осмотрите себя! Те, кто увидит на себе такого же цвета царапины, избавляйтесь от окружающего мяса или конечностей любой ценой! иначе уже через пару часов увидите Плутона лично! Идиоты, вокруг одни идиоты!» Испуганный Мамерк прижал руку к порезу. Избавиться от яда он уже никак не мог. Окружающие чародеи внезапно начинали срывать с себя одежду, осматривая тело. Кто-то чуть ли не рыдал от счастья, не обнаружив на себе ни царапины. Некоторые, сжав зубы, с проклятиями вырезали куски мяса из себя. Жить-то хочется. А трое, как и Мамерк, стояли с потухшим взором, ожидая смерти. Бледный Лаврентий на подкашивающихся ногах добрался до ближайшего дивана и растерянно уселся. Не так он себе представлял в мечтах начало правления. «Какой коварный человек этот Корта!» Вздохнув, прошептал сам себе под нос новый император. «Не ожидал я такого». На полдня раньше, в лесу недалеко от города Груминт. На поляне разбил лагерь большой отряд людей. Вокруг кострища, обложенного камнями, были расставлены потрёпанные палатки. Откровенно бандитского вида люди вели себя на удивление тихо. Кто-то жарил на углях мясо, кто-то сидел и точил оружие. Пара человек азартно рубилась на деревянных муляжах мечей. Еще несколько обступили сражающихся и комментировали схватку. Некоторые, оглядываясь, втихомолку прикладывались к поясным флягам и занюхивали рукавом. А кто-то, невзирая ни на что, дрых так, что могучий храп разносился по всей поляне. Под раскидистым деревом, чуть в стороне от лагеря, сидел мужчина лет 40, весь покрытый шрамами, и кропотливо перебирал рукоять короткого ножа. От лагеря к мужчине подошел невысокий крепыш. Подходил он со спины, да и ступал тихо. И вздрогнул, когда к нему обратились, не поворачиваясь и не поднимая голову. «Чего тебе, Амир?» «Босс, мы долго еще будем сидеть в этом лесу? Я скоро так мхом обрасту и корни пущу. Сколько можно?» «Остынь, Амир. Сколько надо, столько и будем сидеть. За это дело нам хорошо заплатили, а нагрести мы сможем и того больше. Так что не ной. Скучно, руки в ноги и вперед за жратвой в деревню». «Так это не моя очередь сейчас!» «Вот и не приставай. Сиди себе тихо и...» В этот момент откормленный почтовый голубь захлопал крыльями, приземляясь рядом с мужчиной. Попав на землю, птица закурлыкала, гордо маршируя рядом. Схватив несопротивляющегося голубя в руки, мужчина отвязал намотанный вокруг лапки клочок бумаги. Потом отпустил птицу и сыпанул зерно рядом с собой из маленького мешочка. И только потом развернул бумагу, вчитался. «Скажи, пусть дадут знать Толстому. Пора, пусть действует сегодня». «Понял, босс, уже бегу!» — повеселел крепыш и действительно быстро ушел. Через пару минут из лагеря выбежал худой мальчишка. А крепыш вернулся к мужчине. «Все сделал! Босс, может, не стоило соглашаться? Все ж таки аристократы!» Мужчина со шрамами улыбнулся. Вот только учитывая его внешность, это получилась очень зловещая улыбка. Нормальных людей от нее бросало в дрожь. «Знаешь, почему ты, Амир, на побегушках, а я босс?» «Потому что ты ни хрена не знаешь, и у тебя кишка тонка. Но я объясню, я добрый. Через несколько часов у нас будет новый император». Крепыш вытаращил глаза. «Да-да, помнишь того хромого курьера, который приходил к нам месяц назад? Он еще согнул в бублик меч Сивого голыми руками и оказался чародеем. А знаешь, кто это был?» «Нет», — пожал плечами Амир. «Это был Корта. Кассиус Корта, тот самый убийца-чародей, которого ищут по всей империи». «Так надо было свистнуть наших ребят! За него ж такую награду обещают!» Его собеседник усмехнулся. «Награду, говоришь? А ты знаешь, что он сделал? Он перерезал трех императорских судей, несколько сотен стражей в разных городах и половину наемников Красного Волка. Думаешь, мы сможем остановить такого монстра? У тебя с головой все в порядке?» Крепыш решил промолчать. «Короче, он гарантировал, что сегодня не станет старого императора и четвертого императорского судьи Гая Деодера. А новому императору не нужны будут прихлебатели старого, так что да-да, именно его замок недалеко. И Толстый у него работает поваром уже месяц. Смекаешь?» За время разговора ловкие пальцы мужчины практически собрали нож. Накинув последний крепеж, он несколькими ударами рукоятки по дереву закончил сборку. Крутанув нож в руках так, что он на мгновение превратился в металлический блик, засунул в ножны за отворот сапога и пошел к лагерю. А Амер направился за ним. Когда несколько десятков наемников подъехали к замку рода Деодоро, их встретили открытые ворота, толстый рядом с ними и сильная вонь со стороны крепости. Командир отряда скривился. «Что там так воняет? Босс, все в порядке. Враг обездвижен, да, и не может сопротивляться». «Ты что там сотворил, толстый? Ты же должен был им подсыпать яд!» «Ну, понимаете, меня тут купец надурил, да. Это оказался не яд, а очень сильное слабительное». «Чего?» — глуховато переспросил один из наемников недалеко от босса. А второй, рядом стоящий, ему пояснил. «Да обосрались они там все, ты что, не чуешь?» «Но вы не волнуйтесь!» — зачастил толстый. «Сопротивляться никто не может, это очень сильное средство. Даже троих чародеев пробрало так, что они только медленно ползать могут. Только это воняет там сильно очень». Командир сокрушенно покачал головой и полез в поясную сумку. Достав оттуда кусок тряпки, он плотно обмотал лицо, оставив только глаза открытыми. «Так, слушать всем! Нам заплатили, чтобы вырезать тут всех!» «Босс, но мы же не бандиты все-таки. Ладно, еще взрослых, но детей. Светлые боги не любят таких». «Это кровная месть рода Корта роду Деодоро. Вся вина на Кассиусе, а мы только наемники. Не было бы нас, он бы нанял кого-то другого. Так что все дружно заткнулись и пошли внутрь. Всех, кого видите, прирезать. Нам за это хорошо заплатили». «А сколько, босс?» 600 золотых. И все, что награбим, тут тоже наше». Радостный рев десятка глоток, и толпа наемников рванула в замок. А через несколько часов потихоньку все они потянулись обратно к выходу, сгибаясь под тяжестью мешков с добычей. Выходя подальше, за пределы замка, они срывали осточертевшие тряпки с лиц и с наслаждением дышали свежим воздухом. Последним в проеме ворот показался командир наемников с ведром, в котором плескалась какая-то жидкость. Отыскав рядом палку, он намотал на нее кусок тряпки и засунул получившуюся конструкцию в ведро. Потом вытащил ее и этой импровизированной кистью что-то начертил на створке и вышел наружу. Некоторым бойцам стало любопытно, что же там нарисовал командир. Но пересиливать себя и возвращаться обратно к замку, источнику страшной вони, ни один не захотел. «Ну», — гаркнул командир, — «все отдышались? Тогда вперед! К вечеру мы должны быть как можно дальше отсюда! Поехали!» А в небо потянулась первая тоненькая струйка дыма. Через неделю в императорском дворце. «Ваше императорское величество, донесение из города Груминт!» Однорукий мужчина, перебиравший гору документов, страдальчески скривился. Его предшественник вел себя как грабитель, а не как правитель, и оставил сотни проблем. Теперь со всем этим нужно разбираться ему, Лаврентию Вентурию, после коронации, прозванным среди народа Лаврентием Одноруким. «Что там?» «Род Деодоро уничтожили. В родовом замке вырезали абсолютно всех. Никого не щадили, ни детей, ни слуг. Потом подожгли. И написали на воротах кровью: «Месть рода Корта завершена». «Я понял. Свободен». Проводив слугу взглядом, Лаврентий задумчиво уставился на свою искалеченную руку. «Похоже, мне еще повезло. Мелкий аристократический род, последний представитель. И такое упорство, такая целеустремленность, злопамятность. Хвала пресветлой фортуне, что он умер. Если бы этот человек выжил, я бы не дал за свою жизнь ломаного гроша». Где-то в другом мире. Среди древней горной цепи высился огромный потухший вулкан. Его края серебрились льдом, а основание зеленело. Но самое необычное происходило в кратере, где тысячи лет назад бушевала расплавленная магма, а теперь серел огромный провал. Вся земля внутри кратера была расчленена синеватым свечением, которое складывалось в замысловатые узоры или буквы неведомого языка. А еще тут бесцельно бродили толпы тварей, штурмовавших разрушенную нынче белую крепость. Постоянно тут в воздухе появлялись блуждающие порталы, из которых вываливались новые твари. Бывало, портал схлопывался, разрезая проходившее через него чудовище. Тогда бродящие мгновенно накидывались на свежее мясо. Не менее часто тут появлялись и такие порталы, из которых никто не лез. Но в них, наоборот, лезли сами твари. И так этот круговорот не прекращался уже множество веков. Очередной портал возник в полуметре над землей. Ближайшие твари заинтересовались, готовясь запрыгнуть туда. И вдруг оттуда вылетел юноша с двумя короткими мечами и шумно приземлился, подняв пыль. Основная часть чудовищ посчитала попасть в портал более интересным делом, чем напасть на человека. Но те, кто находились совсем рядом с местом его приземления, наоборот, атаковали его. В первые мгновения юноша растерянно отмахивался мечами от наседающих тварей. Каждый свободный миг он оглядывался, пытаясь сориентироваться. Наконец, что-то решив для себя, он весь засветился желтым светом и, ускорившись до предела, рванул к ближайшей видимой стене кратера. Твари теперь не успевали дотянуться до него, но они отчаянно пытались, двигаясь за ним и постепенно собираясь в толпу. Пока чародей добежал до стены, тварей за ним было уже несколько сотен голов. Почти добравшись до стены, юноша свернул вправо и побежал дальше. Твари, уже предвкушавшие, что прижмут к стене и разорвут ненавистного человека, разочарованно взвыли и все равно продолжили нестись за ним. А чародей продолжал бежать на пределе своих сил, собирая за собой все новых и новых тварей. Вот толпа сзади перевалила за 1000, 2. Спустя десяток минут за юношей уже гнались несколько тысяч монстров, а желтый свет вокруг чародея начал рассеиваться, показывая, что энергия заканчивается. Скорость бега начала падать, но выхода или хотя бы какого-то убежища человек все еще не видел. Прошло еще десяток минут. Толпа монстров разрослась до исполинских размеров, а скорость юноши упала почти до скорости обычного человека. Твари начали сокращать расстояние, а попадающиеся навстречу еще сильнее тормозили его, заставляя терять драгоценные мгновения на защиту. Казалось, что вот-вот набегающие со всех сторон монстры погребут его под собой. Как вдруг, недалеко от себя, чародей увидел в глухой стене сияющий в магическом зрении силуэт человека. Без сомнения, это был человек. Голова, туловище, две ноги, две руки с растопыренными пальцами. Не задумываясь, юноша на бегу врезался телом в этот силуэт и исчез из кратера вулкана. И в этот же миг за ним несколько десятков тварей ударились в каменную преграду, взвыв и зашипев от разочарования.